Сервелат. Впилась, впиявилась веревка в шею, натянулась труной, придушила. Померк белый свет в глазах Наполеона. «Шевелись, шевелись!» — собачка торопил человек в полушубке, тянул изо всех сил за веревку к лесу, к оврагу, тому самому, из которого выливается на небо Млечный Путь, молочная дорога. Наполеон пробовал упираться, но веревка так схватила за горло, что ноги подкосились. Он еле поднялся и, спотыкаясь, поспешил к оврагу, куда тянула веревка. То рысью, то галопом бежал человек, а то тормозил, как бы делая вид, что он просто с собачкой прогуливается. Страшная палка, окованная полосовой сталью, тяжело лежала на его плече, а на спине подскакивал зеленый сундучок, бренькали в нем блесны, крючки и коробочки. Ковылкинский овраг глубоко разрезал землю, склоны его сплошь заросли глухой бузиной, одичавшей малиной завалены были истлевшим хворостом, который вяло трещал под ногами. У бузинных кустов веревка ослабла. Наполеон ткнулся в бурелом, пытаясь спрятаться. «Сейчас, сейчас», — сказал полушубок, — «сейчас все будет в порядке, я тебе колбаски дам». Он резко дернул веревку, поволок недопеска вниз по склону. На дне оврага чернел в снегу старый колодец. Бревна, из которых сложен был его сруб, давно сгнили, обросли грибами, похожими на оранжевые копыта. «Уф-уф-у!» — вздохнул, наконец, полушубок, захлестнул Наполеонову веревку на скобу, вколоченную в бревна. «Ну вот и все путем. Сейчас будем колбаску есть. Хорошая колбаска, ну прям сервелат». Он открыл сундучок и вынул из него газетный сверток. «Ну-ка», — сказал он, и бросил Наполеону колесико колбасы с напухшим на нем маслом и крошками хлеба, а сам принялся жевать бутерброд. Белый его нос выглядывал из-под шапки и внимательно шевелился, как бы следя и за Наполеоном, и за поеданием бутерброда. Недопесок тяжело дышал. Очень болела шея, нарезанная веревкой. Он лег в снег, закрыл глаза. «Ешь колбаску, будь культурным зверьком. Все, кто нас увидит, так и подумает, культурный человек кормит свою собачку. Никто не догадается, что и человек-то я не очень культурный, и собачка не собачка вовсе, а Наполеон». Тут засмеялся человек и действительно некультурно как-то засмеялся. От смеха вылетели из-под носа хлебные крошки. То-то бабы в автобусе болтают. Наполеон, мол, сбежал. Редкий зверек, мех золотой, государственного значения. А он, глядь, Наполеон, вот он, во вражке сидит. Сейчас мы поиграем в игру. Ты будешь Наполеон, а я Кутузов. И зовут меня как раз дядя Миша. Он дожевал бутерброд, поднял с земли палку, окованную полосовой сталью. «А то жена говорит», — толковал он Наполеону, — «ну чего ты зря на рыбалку ездишь, только деньги переводишь? Вот я и привезу ей рыбку на воротник. Скажу, баба, ну чего ты все ругаешься? Вот тебе окунек, государственный окунек, Наполеон III». «Видишь эту палочку?» — спросил дядя Миша. «Это Наполеоша, рыбацкая пешня, которой лед колют». Тут он подпрыгнул и взмахнул рыбацкой пешней. Наполеон отскочил в сторону, спрятался за сруб колодца. Дядя Миша опустил пешню. «Уф-уф-у!» — вздохнул он. «Не могу, Наполеоша. Какой я все-таки не очень хороший человек. Зверька хочу погубить из-за глупой бабы. Ну зачем ей воротник с такой рожей? Лучше уж воротник продать, а на деньги сервелат купить». Дядя Миша поднял пешню над головой. «Что ж, наша жизнь», — сказал он, подходя к Наполеону, — «сервелат».